Мельбурн великолепный. Гарден Стейт — оплот консерватизма, спортивная столица, парад модниц, Вавилон. Мельбурн, столицу штата Виктория, называют самым удобным для жизни городом мира. И это не метафора, а титул, присвоенный ему Вашингтонским центром по проблемам населения Земли. На автомобилях, которые движутся по городу, вы можете увидеть таблички с надписями «Garden State» — «Штат-сад», потому что на каждого жителя этого цветущего мегаполиса приходится, как мы уже говорили, по 200 квадратных метров садов и парков. Появление Канберры не остановило соперничество между двумя штатами и их столицами — Сиднеем и Мельбурном. Оно было, есть и, по-видимому, будет продолжаться. Так что, если вы окажетесь в одном из этих городов, то открыто не поддерживайте соперника. Это может задеть вашего собеседника. Жители Мельбурна считают сиднейцев джинсовыми парнями, простоватыми, несерьезными, умеющими лишь валяться на пляжах и веселиться. А сиднейцы, наоборот, считают Мельбурн оплотом консервативной Англии, а самих мельбурнцев — чопорными сухарями, банкирами и галстучными чиновниками. Если в этом хоть доля истины, судить не берусь, но если и есть, то связана она, по-видимому, с историей зарождения этих городов, о чем мы уже говорили. Сидней зарождался как поселение каторжан, а Мельбурн — как поселение вольных иммигрантов, приплывших за лучшей долей. Как незыбок довод, который я хочу привести, но он, как мне кажется, косвенно подтверждает сказанное выше. Первыми европейскими поселенцами в Австралии, как мы знаем, были каторжане, то есть люди низших классов. Их багажом были кандалы и ничего больше. Но какому бы классу ни принадлежал человек, его все равно тянет к самовыражению, то есть к творчеству. Одним из самых простых способов удовлетворить эту тягу была живопись. Она требовала минимальных подручных материалов. Для нее достаточно даже поверхности скалы или коры дерева. Именно этот вид искусства и стал ведущим в сегодняшней Австралии. А вот в Новой Зеландии, например, первыми иммигрантами были вольные представители обедневшего среднего класса. Они везли с собой в новую жизнь остатки прежней роскоши, в частности, рояль или скрипку. Поэтому при всей близости этих стран музыкальная культура современной Новой Зеландии опережает австралийскую. Вспомните новозеландский фильм «Пианино», получивший Оскар. Мельбурн, а с ним и штат Виктория, были основаны в 1835 году, то есть через 47 лет после Сиднея, как сельскохозяйственное поселение двумя эмигрантами из Британии, купившими за гроши у аборигенов 243 тысячи акров земли в устье реки Ярра. Это было первое поселение свободных белых людей, возникшее в Австралии. И одними из первых законов, принятых здесь, были запрет на спиртное и на въезд сюда каторжан. Если начиналось все с горстки белых, то к 1837 году их насчитывалось уже 500 человек, а в 1847 году поселок получает статус города. Когда в середине 1850 года в районе Мельбурна было найдено золото, сюда хлынули искатели удачи со всего мира. Уже к 1861 году Мельбурн становится самым богатым и самым крупным городом Австралии. А в эпоху правления в Англии королевы Виктории, в так называемую викторианскую эпоху, город получает титул «Мельбурн великолепный» за элегантность и изысканность стиля. Он становится в один ряд с важнейшими городами мира. С момента провозглашения Австралии федеративным государством 1 января 1901 года Мельбурн провозглашает ее столицей и остается ею до появления Канберры, хотя, если выражаться спортивным языком, в затылок ему в это время уже дышал Сидней. Потеряв официальный статус столицы, Мельбурн, тем не менее, еще надолго остается культурным и образовательным центром страны. Любопытно отметить, что королева Британии Елизавета II в свое время отправила старшего сына, принца Чарльза, учиться именно в Мельбурн. Это о многом говорит. А также не безинтересно, что в сегодняшний список 200 лучших университетов мира входит 5 университетов Австралии и всего лишь один из России. Это МГУ. Мельбурн еще называют спортивной столицей Австралии. Справедливость этого титула подтверждается хотя бы тем, что первые проведенные в Австралии в 1956 году Олимпийские игры проводились в Мельбурне. Здесь проходят знаменитые ежегодные скачки на Кубок Мельбурна, в которых участвуют лучшие скакуны мира, и первые модницы, использующие этот праздник, чтобы показать себя. Здесь же проходит крупнейший в мире теннисный турнир «Большого шлема» – Australian Open и знаменитые автогонки «Формула-1», не говоря уж о десятках других мировых спортивных мероприятий. Общая численность населения сегодняшнего Мельбурна – около 4 миллионов. Это интернациональный мегаполис, где проживает до 200 национальностей. Треть жителей либо сами родились за границей, либо оттуда родом их родители. Здесь греков больше, чем в любом городе Греции, за исключением Афин и Салоников. Итальянцев, как в крупнейших городах Италии. Югославов, как в самом крупном городе Балкан. Немцы, французы, японцы, ливанцы, голландцы, датчане, корейцы, китайцы, вьетнамцы. Все это отражается в многообразии шумных рынков, ресторанов, уличных кафе, гастрономических магазинов и, конечно же, в архитектуре. Потомки тех аборигенов, у которых первые британцы когда-то купили эту землю, тоже представлены в калейдоскопе города 25-тысячным сообществом.